Я приду, когда зацветет весна и покрасит в розовый собой облака. Соберу букет полевых цветов и спрячу. И мое сердечко болит от любви. Просто слушай, ничего мне не говори. Первое свидание последней весны я плачу. Я приду, когда зацветет весна и покрасит в розовый собой облака. Соберу букет полевых цветов и спрячу. И мое сердечко болит от любви. Просто слушай, ничего мне не говори. Первое свидание последней весны я плачу. В городе вчера зацвела сирень, сыпет лепестки и бросает тень. Словно в аниме заблестят зрачки, не взаимно ты прости. В питерской квартире кто-то точит ножи. Будущая жертва собирает цветы. Встреча их случится, только ты подожди, подожди. Я приду, когда зацветет весна и покрасит в розовый собой облака. Соберу букет полевых цветов и спрячу. И мое сердечко болит от любви. Просто слушай, ничего мне не говори. Первое свидание последней весны я плачу. Сколько обнимал, сколько целовал, украшал рисунками холодный подвал. Что же ты кричишь, не давая спать, ведь тебе не убежать. Постучалась ветками сирень в окно, сыпет лепестки на бетонный пол. Сколько слез и радости ты нам принесла, долгожданная весна. Когда зацветет весна и покрасит розовый собой облака, соберу букет полевых цветов и спрячу. И мое сердечко болит от любви. Просто слушай, ничего мне не говори. Первое свидание последней весны я плачу. Первое свидание последней весны. Сколько боли в мире есть и все от любви. Девочки, ножи, автобусы, поезда — это все весна.